Глава 25. Подземелье. Остров был освещен факелами, они были расставлены здесь повсюду. Вокруг были сторожевые башни, темные ямы, камни и песок. Здесь не было ни деревьев, ни текущей воды, ничего, что напоминало бы Эденстар. Кора велела коню опуститься, чтобы они могли спешиться. Прошло полтора дня путешествия, и все это время она пребывала в постоянном напряжении, ведь должна была направлять существо, которое обратилось против себе подобных. Они с Келланом привязали его тело к ее, чтобы он мог поспать. Ей было нужно, чтобы он отдохнул перед тем, что произойдет дальше. Они спешились, и их ботинки коснулись поверхности, которая выглядела как песок, но на самом деле была скальной породой. «Флэр, я здесь!» Его слова прозвучали так же отрывисто, как при их последнем разговоре. Она наконец-то здесь, но в его голосе не было ни восторга, ни ликования. «Поторопись. Мы в замке, в темнице, внизу. Он долго не протянет. Веди меня». Флэр мысленно представил ей местность, показав путь между ямами прямо ко входу в замок. На сторожевых башнях стоят стражники. «Они в замке». На сторожевых башнях стояли стражники. Кэллон приготовил свой лук. «Вижу. Ты говорила, что хорошо стреляешь?» «Да». «Насколько хорошо?» Затянув потуже свои наручи, он посмотрел на Кору. Для скромности не было времени. «Я попала в шамана первой же стрелой». Он не сомневался в ее словах. «Тогда тебе нужно меня прикрыть». Он вытащил из рюкзака шлем и надел его на голову. Металл был украшен изящным рисунком в виде лозы. «Прикрыть? Что ты будешь делать?» «Вон там два воина с мечами охраняют вход рядом с сигнальным колоколом. Мне нужно добраться до них прежде, чем поднимут тревогу и предупредят всех на острове. Если у нас не получится, все будет куда сложнее. Поняла?» «Да». «Тогда не промахнись». Он тут же устремился к ним и, скрываясь за валунами, двигался так тихо, насколько это вообще было возможно. Кора приготовила свой лук и прицелилась в первую сторожевую башню. Она задержала дыхание, чтобы лук не дрожал, и как только сосредоточилась, выпустила стрелу. Та просвистела по воздуху и залетела внутрь башни. Стражник рухнул навзничь. Ей в уши ударил звон стали о сталь. Келлан сражался. Она пошла вперед и, приготовив следующую стрелу и устремив ее в небо, сразила следующую цель. Она хотела бы посмотреть, как сражается Келлан, но нужно было сосредоточиться. Стражники заметили, что несколько башен пустуют, и поспешили вниз по лестницам, прямо к сигнальному колоколу. Кора ускорилась, она сражала одного за другим. Келлан сражался с двумя воинами, огромными мужчинами в полном обмундировании. Один из стражников вытащил свой лук и прицелился в спину Келлана. Кора добралась до него первой. Другой, подняв меч, готовился полоснуть Келлана по затылку. С ним она тоже справилась. Теперь она разобралась со всеми. Келлан прикончил одного из мечников, остался еще один. Теперь, когда противник остался всего один, его меч словно танцевал в пламени. Келлан был невероятно быстрым. Он переставлял ноги и подныривал так, словно знал все ходы еще до того, как противник их совершал. Его энергия сохранялась, перетекая в идеальном потоке в прекрасном танце. За несколько секунд он одолел и этого противника, и мертвое тело воина скатилось вниз, на грязную землю. Келлан опустил меч, взглянул на мертвые тела вокруг ям, затем посмотрел на нее. Пошли дальше. Взяв инициативу в свои руки, он выбил дверь в замок. «Держись позади». «Я внутри. Куда мне идти?» «Лестница справа». Она направляла Келлана. «Да, туда». Келлан не задавал ей вопросов и молча следовал ее приказам. Они спустились в коридор с пустыми тюремными камерами. «Будь осторожна, Кора, генерал Ноус сейчас где-то в замке». «Кто это?» «Один из лучших воинов в Анастилии». «Келлан?» — прошептала она. Не поворачивая головы, он остановился. «Генерал Ноус здесь». Он не задавал вопросов, будто точно знал, кто это. Кора добралась до переполненных камер, но Раши нигде не было видно. Она продолжала двигаться, но вдруг остановилась и вернулась обратно. «Бридж?» Кэллон остановился и обернулся. «Друг, о котором ты говорила?» «Не совсем». Бридж стоял, прислонившись к стене камеры, сонный весь в синяках и грязи. «Кора?» Он говорил хриплым голосом, как будто у него пересохло в горле. Заключенные в других камерах подошли к решеткам, прислушиваясь к их разговору. «Это я!» Она потянула за решетку, но это было бесполезно. «Я вытащу тебя отсюда, хорошо? Мне просто нужен ключ!» Кэлен вдруг толкнул Кору к решетке. Один меч зазвенел, а другой. «Подождите, остановитесь!» Темноволосая женщина, стоявшая рядом с Бриджем, била по решетке. «Он с нами!» Кэлен отступил назад и опустил меч. Молодой человек ее возраста с обветренной кожей тоже опустил меч. Он был одет не в боевые доспехи, а в сапоги и камзол. Он поднял связку ключей и потряс ими. «Нашёл!» Бридж вздохнул с облегчением. «Никогда не думал, что буду рад снова тебя увидеть». «Что ты здесь делаешь?» — спросила темноволосая женщина. «Мы думали, ты уплыл». Одну за другой он отпирал камеры, выпуская заключенных на свободу. Подойдя к последней, той, где сидели Бридж и девушка, он посмотрел ей в глаза. «Как будто я могу оставить свою прекрасную деву». Она тоже посмотрела ему в глаза, и ее взгляд смягчился. Он протянул руку и шлепнул ее по заднице. Бридж застонала. «Ладно, пошли». Он вышел из камеры и повернулся к Коре. «Ты здесь из-за Раша?» «Да, вы видели его?» «Он внизу», — сказал Бридж, опуская глаза. «Я слышал его пару раз». Он взглянул на Кэллена. «Кто это?» Кэллен разочарованно вздохнул. «Кора, у нас нет на это времени». «Ты прав». Она повернулась к нему. «Вы, ребята, уходите, я позову Раша». «Мы можем помочь», — сказал Бридж. Кэллен шагнул вперед. «Ты слаб, и у тебя нет оружия. Ты просто встанешь у нас на пути. Беги! Сейчас же!» Выдержав его взгляд, Бридж снова посмотрел на Кору. «Он прав», — сказала Кора. «Мы справимся. Кроме того, Раш не сможет унести вас всех». Бридж кивнул. «Верно». Он быстро шагнул вперед и обнял ее. «Встретимся в убежище». «Хорошо». Он собрал своих спутников, и все вместе они ушли вслед за пиратом. Кэллен снова двинулся вперед к следующему лестничному пролету. Он бесшумно подкрался к еще нескольким стражникам и свернул им шеи. Их тела рухнули на землю, прежде чем они смогли что-то понять. «Куда сейчас?» «Следующий лестничный пролет в самом низу». «Продолжаем идти». Они спустились по последней лестнице и вошли в сырой подвал, где было холодно и пахло, как на затянутом туманом кладбище. Раш лежал на полу, окровавленный и избитый до неузнаваемости. Рядом с ним стоял мужчина в красном халате. Она сразу его узнала. Управляющий Истоном. Человек, из-за которого ее пытали. От гнева ее ноздри раздувались, руки дрожали. Желание отомстить было сильно, как никогда. В ее голове раздался голос Флэра. «Убей его!» Кэллен зашел в камеру и обнажил меч, готовясь его сразить. Наместник заметил их куда раньше, как они приблизились. Дракон, с которым он был связан, почувствовал их приближение, как только они оказались у подножия лестницы. Он мгновенно обнажил меч, желтый меч из драконьей чешуи. У Кэллена меч был шалфейно-зеленый, того же цвета, что и лесные лозы, цвета, наполненного силой и безмятежностью. Держа меч наготове, он не сводил глаз со своего противника. «Иди, Кора». Она бросилась через камеру и склонилась над Рашем. «Раш, ты меня слышишь?» «Генерал Кэллен?» Насмешливый голос наместника Истона наполнил подземелье. «Как поживают жена и сын?» Меч ударил о меч, и началась битва. «Раш!» Она потрясла его, пытаясь привести в чувство. «Дай мне попробовать». Несколько секунд спустя глаза Раша широко раскрылись, и он сделал глубокий вдох. «Кора?» «Да, я здесь!» Его глаза быстро забегали туда-сюда, будто он не мог поверить в то, что видит. «Что?» Его распухшее лицо было все в синяках и крови. Он был совсем на себя не похож. Его одежда была порвана, повсюду виднелись порезы и открытые гноящиеся раны. У Коры слезы подступили к горлу, но она их смахнула. «Мне нужно, чтобы ты встал! Я не могу тебя нести!» Она помогла ему сесть прямо, но даже от такого легкого движения он застонал. Кэллен и наместник Истона продолжали сражаться на мечах, кружась по подземелью. Их клинки то сходились, то расходились в стороны. Красная мантия развивалась вокруг наместника при каждом движении, а зеленый меч с каждым взмахом казался полосой света. «Давай, Раш, ты сможешь!» Она закинула его руку себе на плечо и попыталась поднять его. Он стиснул зубы и закричал от усилия, но затем снова рухнул на пол. «Я не могу!» Она повернулась к Эллену, отчаянно нуждаясь в его помощи. Он был прижат к стене, наместник почти одержал верх. Она чуть ли не бросилась на помощь Кэллену, но вдруг заметила рядом с головой Раша камень. Камень был весь в крови, и, казалось, несколько синяков на теле Раша появились именно из-за него. Она схватила камень и швырнула его прямо в голову наместнику. Кэллен в тот же миг пнул его и полоснул прямо по руке. Раш выдавил страдальческую улыбку. «Умница!» «Попробуй еще раз. Извини, но ты слишком тяжелый. При новой попытке Раш снова застонал. С его губ сорвался крик, но все же он поднялся на ноги, на этот раз используя стену в качестве опоры. Стараясь взять на себя как можно больше его веса, она вывела его из камеры. Казалось, они двигались со скоростью улитки. Добравшись до лестницы, она повернула голову назад, туда, где продолжалась битва на мечах. «Кэллен?» «Иди!» Он не сводил глаз со своего противника. «Мне нужно закончить с этим». Обойдя своего противника, он сделал ложный выпад вправо, а затем нанес удар клинком по другой руке наместника. Тот завопил. «Давай!» — подбадривала она Раша, помогая ему опереться на стену. Шаг за шагом они двинулись наверх. «Надо через это пройти!» Раш тяжело дышал и обливался потом. При каждом шаге он морщился, будто все кости в его теле были переломаны. Они поднялись выше, и Кора выглянула, проверяя, нет ли охраны. Никого не было. «Еще два лестничных пролета, давай!» Они добрались до следующего, и Раш прислонился к стене, тяжело дыша. «Раш, мне жаль, но мы должны!» Раздался грохот, и замок так затрясло, будто у них под ногами произошло землетрясение. «Наместник перевоплощается, надо торопиться!» «Пошли!» Она заставила Раша подняться на следующий лестничный пролет. Грохот усиливался, с потолка начали падать камни. Они добрались до вершины и столкнулись лицом к лицу со стражником. Он обнажил свой меч и двинулся вперед. Раш быстро выхватил меч Коры, висящий у нее на поясе, и воткнул его прямо ему в живот. Стражник застонал и рухнул на пол. Раш вскрикнул и упал на колени. Его тело обмякло. Кора схватила свой меч и посмотрела на лестницу внизу. «Кэллен!» «Он идет, продолжай!» Она снова схватила Раша. «Да ладно тебе, еще немного!» Его тело обмякло, глаза остекленели, Кора встряхнула его. «Давай же!» Кэллен сбежал по ступенькам. «Трус!» «Кэллен, помоги мне!» произнесла Кора. «Я не могу его нести!» Кэллен немедленно наклонился, чтобы перекинуть его через плечо, но вдруг замер. Замок сотрясался, падали камни, но он оставался неподвижен. «Что?» — спросила Кора. Кэллен уставился на лицо Раша. Когда он поднял глаза на нее, в них горела ярость. Его ноздри раздувались, а руки дрожали. Он никогда не был так зол, как сейчас. Словно вулкан перед извержением. «Прошу тебя!» Она схватила его за предплечье и сжала, умоляя, а замок продолжал рушиться вокруг них. Он так сильно сжал челюсти, что вены проступили сквозь кожу, а темнота его глаз была пропастью, ведущей прямо в ад. Издав яростный крик, он подхватил Раша и перекинул его через плечо. «Торопитесь!» Они достигли самого верха. Даже неся на плече взрослого мужчину, Кэллен быстро расправлялся со стражниками, которые преграждали им путь. Замок рухнул, и ночь прорезал грохот. Они выбежали в последний момент. Камни обрушились как раз туда, где всего несколько секунд назад были их головы. «Быстрее! Опусти его на землю и отойди назад!» «Положи его!» — приказала Кора. Кэллен безжалостно скинул его на землю. Держа в руке меч, он попятился, осматривая небо в поисках дракона, который должен был появиться в любой момент. В мгновение ока Раш превратился во флэра огненно-красного дракона, грозного зверя, которого она когда-то встретила недалеко от своей деревни. Он опустился и расправил крыло, чтобы они могли на него взобраться. Кора без промедлений залезла на него верхом. «Что он делает?» Кора обернулась и увидела, что Кэллон, не выпуская из рук меч, стоит на том же месте и смотрит на Флэра взглядом, полным презрения. Чистого, неприкрытого презрения. «Кэллон!» «Вррррр!» Она протянула руку, чтобы он мог за нее ухватиться. «Торлей, пожалуйста!» Он сжал челюсти и закрыл глаза, пытаясь справиться с яростью, которую не мог выплеснуть наружу и которая оставалась лишь взрываться внутри. Он проглотил свою злобу и негодование, сделал шаг вперед и схватил ее за руку. Она рывком подняла его наверх. Флэр взлетел. Его тело было уже не таким красивым, как прежде. Оно было изуродовано шрамами и сломанной чешуей, изо рта капала кровь. Он бил крыльями так сильно и быстро, как только мог, но до прежней мощи было далеко. Кора почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. «Ты сможешь это сделать?» «Да». «Он будет нас преследовать?» «Я знаю». Ночь была пасмурной, поэтому Флэр попытался спрятаться за облаками. Наместник быстро его догнал. Кора схватила свой лук и натянула тетиву. «Стрелы — ничто против драконьей чешуи». «Тогда как я могу помочь?» «Ты не можешь». Кэллон оглянулся через плечо и посмотрел на появившегося дракона. Желтый, как маргаритка, он выделялся на фоне ночного неба, словно солнечный свет в темноте. «У нас есть какой-нибудь план?» «Нет». Кэллон продолжал наблюдать за ним. «Если мы подлетим достаточно близко, я смогу прыгнуть на него и вонзить свой меч ему в позвоночник». «Нет, эльф умрет». «Он сказал, что это не сработает». Кэллон снова повернулся к ней, прищурившись. «Значит, ты можешь с ним разговаривать?» Она выдержала его взгляд, но промолчала. Вдалеке появился черный силуэт, совсем крошечный по сравнению с драконом. «О, нет!» Кэллон проследил за ее взглядом. Чтобы сохранить равновесие, она ухватилась за Кэллона. Кора закрыла глаза и, потянувшись своим сознанием, почувствовала коня, который их сюда привез. «Улетай!» Конь, у которого в волосах так и остался подаренный ею цветок, догнал наместника. Огромное существо даже не заметило кого-то настолько маленького и укусил его за крыло своими длинными острыми зубами. Раздался рев. Наместник, потеряв равновесие, начал падать, но при этом сбил коня одним из своих крыльев. Кора, распахнув глаза, наблюдал за происходящим. «Нет!» Кэллон снова посмотрел вперед. «Он долго не протянет, нужно лететь к земле». «Что?» Кора больше не могла думать о коне. Она больше ничего не могла поделать. «Что ты имеешь в виду?» — озвучила на вопрос Флэра. «Когда он придет в себя, то направит взгляд вверх, а не вниз». Кэллон указал вниз на океан, воды которого отражали лунный свет. Откуда бы ни был направлен взгляд, полоса лунного света на воде оставалась на одном месте. «Его чешуя тоже будет отражать лунный свет». Кора широко распахнула глаза. «Маскировка, Кэллон, это блестяще!» «Сейчас!» «Сейчас!» — объявила Кора. Флэр резко нырнул вниз, стараясь как можно быстрее добраться до океана, прежде чем наместник успеет заметить его движение. Красный дракон расправил крылья над водой, и часть соленых брызг попала им в лицо. Он продолжал лететь всего в нескольких футах над водой. Кэллон посмотрел на небо, Кора сделала то же самое. Наместник набрал высоту и оглядел небо в поисках красного дракона, на которого намеревался обрушить весь свой гнев. Он ни разу не посмотрел вниз. Желтый дракон взлетел выше и направился в совершенно другом направлении. Под ними шумели волны, и звук мощных крыльев Флэра усиливался, отражаясь от поверхности воды. Но ночь была мирной. Они летели над океаном, прижимаясь к берегу, сливаясь с темнотой и стихиями. «Передай своему эльфу, что я говорю спасибо». Кора взглянула на Кэллона, который продолжал смотреть в небо, туда, где только что был наместник. Казалось, он все еще ждет, что тот снова появится. «Флэр говорит тебе спасибо». Словно не слыша ни слова, Кэллон продолжал пристально смотреть наверх.